На молитве всегда твердо верь и помни, что каждая мысль твоя и каждое слово твое могут, несомненно, могут быть делом. Не изнеможет у Бога всяк глагол, а прилепляйся к Господеве, един дух есть с Господем. Значит, и твое слово не изнеможет. Вся возможна верующему. Береги слово, драгоценно слово. За всякое слово праздное люди дадут ответ в день судный.